Герой миновал несколько длинных коридоров, чтобы как можно быстрее оказаться в собственных покоях. Там ему было спокойнее, хотя признать, что он ищет безопасное место, было для Кухулина трудно и стыдно. Дойдя, наконец, до комнаты, он захлопнул тяжелую дверь. Гул, доносящийся с улицы, стал тише. 50 женщин поняли, что он пока никуда не собирается, и примолкли, занявшись плетением венков. Кухулин мыском жесткого сапога подтолкнул несколько поленьев в кучу и одним ударом высек искру из двух камней. Огонь обычно занимался долго и мучительно. В климате Эйман-Маха дрова были серыми, но в этот раз в комнату ворвался огненный взрыв. Он испепелил дрова и отбросил Кухулина к противоположной стене. В ужасе мужчина потянулся к мечу. «Не бойся, храбрый Кухулин», — послышалось в его голове. «Не время тебе страшиться. Я пришла за помощью». Он узнал этот голос. Женщина по имени Либархам была заклинательницей, которой пришлось покинуть земли Ольстера и Эйман-Мах из-за своих способностей и грозившей ей смерти. Сейчас Либархам должна была быть на земле Лейнстера, где ее дар почитался самим королем Магдата. «Что тебе надо, ведьма?» — прокричал Кухулин в пустоту. «Ты должен идти на войну», — ответила Либархам. «Спаси равнину Муртамне от воина Флагина, пока от нее хоть что-то осталось». «Оставь меня в покое, женщина!» Кухулин ударил кулаком в стену, пытаясь отогнать видение страдающих жителей равнины, которые насылала заклинательница. «Найди другого воина! Я не один такой, я уверен в этом! Я не могу быть единственным!» «Спаси нас!» — прошептала Либархам, исчезая из его головы. Огонь в комнате больше не пылал, пепел от дров стал сырым. Кухулину хотелось все бросить и ринуться в Муртамны с армией или даже одному. Главное — миновать всех этих женщин, ожидающих его на улице. Ведь посмотреть им в глаза он просто не может. Мужчина открыл дверь, ведомый желанием тихо пробраться в конюшню, где стояли его лошади. Но коридор оказался не пуст. 10 горожанок были там. При виде Кухулина они упали на колени, моля его не ходить на войну. Оказывается, на Либархам он кричал так громко, что услышали жители замка. И женщины тоже услышали. Они все слышат и все чувствуют. И их сердца болят от страха за Кухулина и его судьбу. «Мне нужно ехать!» Попытался воззвать к их совести герой. «Эти люди нуждаются во мне!» «Ты не можешь этого знать, великий воин!» Ответила одна из женщин. Возможно, боги с самого начала были на стороне жителей Муртамны, а значит, головорезы Лагина им не страшны. Боги. С богами у Кухулина были сложные отношения. Он не почитал их бездумно, но точно знал об их существовании. Не все боги одинаково добры. В этом герой смог убедиться за 27 лет своей жизни. Поговаривали, что он имеет божественное происхождение. Но в это Кухулин не верил. «Все равно, надо идти», — решил не сдаваться мужчина, пытаясь пройти мимо горожанок. В нем снова подняла голову жажда великих свершений, почти затмив голос разума, которым он так часто руководствовался, праве Эйман-Махом. «Хотя бы помойся перед дорогой», — предложила древняя старуха с живыми, даже хитрыми глазами. «Подготовься к долгому пути!» «Так и быть», — мрачно согласился Кухулин, которому было мучительно промедление. С этими словами он пошел за старухой в зал, где для него грели на огне воду. В холодном помещении с высокими потолками пар шел изо рта. Слуг не было. Все новые женщины, которых он видел во дворе замка, приходили в купальню, чтобы приготовить ванну. Четверо сняли с Кухулина всю одежду, оставив его стоять голым и ждать, пока наполнится горячей водой катка. Но вместо обычной ванны Кухулин получил целых 3 чана. Он подозрительно посмотрел на старуху, которая уговорила его омыться, но та лишь поклонилась ему. Пар поднимался над каждым чаном, а мужчина так замерз, что не смог устоять. В любом случае, мытье еще никому не вредило. С такими мыслями Кухулин окунулся в первый чан. Только погрузившись с головой, он понял, что вода там практически ледяная. Кухулин задергался от холода, вынырнул и на какое-то мгновение забыл себя. Его тело дрожало. И тут он увидел второй чан. Тот манил горячей водой. Ведомый единственным желанием согреться, Кухулин поспешил перелезть в него, снова окунаясь полностью. К ужасу героя, вода во второй катке оказалась еще холоднее. Кухулин подумал, что его сердце остановится. С трудом вынырнув, он вывалился, перевернув чан. Последняя из трех ванн ждала его совсем рядом. Прикоснувшись к ней рукой, Кухулин почувствовал столь желанное тепло. Из последних сил мужчина перекинулся в третий чан, где жар пронзил все его тело. Задохнувшись от удовольствия, герой издал протяжный стон и замер, не смея открыть глаза. Блаженное тепло растеклось по всем его конечностям, утяжеляя их. Холод ушел, и это было великолепно. Наконец Кухулин заставил себя смотреть. Недалеко от него, отвернувшись к стене, стояли 10 женщин. Мужчина огляделся и едва вспомнил, перед какой дорогой он хотел помыться. Две холодные ванны охладили его пыл и прояснили ум. Горячая ванна расслабила и успокоила. Конечно же, никуда он не поедет. Его жизнь и обязанности теперь тут, в Эйманмахе. Он вылез из воды, завернулся в шкуру и пошел к себе. Вслед ему улыбалась старуха с хитрыми глазами. Уж она-то знала, как приводить в чувство горячих юнцов. Кухулин во второй раз за день заперся в своих покоях, рухнул на кровать и почти сразу заснул. Во сне ему явилась та, кого он не видел очень и очень давно. Ниам, дочь Кельтхайра, сына Утихайра. Они не должны были, конечно, видеться даже во сне, ведь она была женой Конала Кернаха, которого знали как Конала Победоносного. Но они с Кухулином так нежно любили друг друга, что один из них иногда не мог удержаться. Ниам посетила сон героя не просто так. Она казалась грустной, на душе ее было тяжело. И говорила она не о любви. «Ты должен идти в бой, о Кухулин!» Взмолилась Ниам. «Ты забыл то, о чем так волновался в последнее время. Я пришла, чтобы напомнить тебе о долге». Кухулин хотел что-то ответить, но не смог. Проснулся. Мужчина вскочил с кровати и ринулся вон из покоев, прямо к конюшням, где ждал его боевой конь Серый. Нрав у животного был ужасный. Он и лишнего движения не хотел делать просто так. Перед каждой битвой Кухулин долго говорил с конем, кричал на него, уговаривал. А тот лишь ржал и поворачивался к нему по три раза левым боком, не давая ни сесть на себя, ни даже подойти. Но сегодня у героя не было желания терпеть капризы животного. «Не таков твой обычай, о конь серый, чтобы не отвечать на мой призыв!» Закричал Кухулин, ударив коня по ногам. Тот увернулся, но понял, что у хозяина серьезное дело, и не стал брыкаться. Серого хотели запрячь в колесницу, но она оказалась разбита. Словно какая-то сила подняла ее в воздух и швырнула о стену замка. Ось на колесах покривилась, да и от бортов ничего не осталось. Одиноко смотрелось единственное уцелевшее трофейное украшение, вырезанное из дерева и покрытое позолотой голова собаки. «Что здесь произошло?» — потребовал ответа Кухулин. «Не знаю, повелитель», — покачал головой его конюх и поежился. «Плохой знак, очень плохой.